Да, я паук, и что с того? Арка первая, глава 34. Повторный период роста. Текст читает Оцару. Для начала, пора убить мышь, на которой я экспериментировала с оценкой. Красца, удар, закручиваем, хрусть. Способность достигнута. Способность ядовитые клыки 6 уровень, стала ядовитые клыки 7 уровень. О, кажется, горячий сезон продолжается. Великолепно. Если подумать о моем показателе слабый, то если забрать у меня ядовитые клыки, получится, что у меня вообще нет никакого оружия. Мое первое и единственное оружие, так это подъем уровня ядовитых клыков. Поэтому для меня это довольно важно. Так что на сегодня закончим с исследованиями. Моя красная полоса стамины все еще огромна, но не стоит перетруждаться. Я сделала простенький дом. Теперь, когда я чувствую себя в безопасности, я не буду есть эту мышь. Пока я не чувствую голода, поскольку до этого плотно поела. Но это не значит, что я не смогу больше есть, ведь вместо того, чтобы заставлять себя есть, лучше приберечь ее до момента, когда я проснусь. Поэтому я легла спать. Но прежде чем я уснула, я кое-что сделала. Вперед, назад, вперед. Эй, не нужно думать ни о чем плохом. Я практикую контроль паутины. То, что я смогла понять, практикуясь, это то, что я могу управлять только одной нитью за раз. И она может двигаться немного похоже на земного червяка. Расстояние, на котором я могу ей управлять, довольно большое, до тех пор, пока паутинка не коснется моего брюшка. Потребление маны незначительное. Это то, в чем я успела разобраться. Вообще, на данный момент не похоже, что эту способность можно будет как-нибудь использовать. Поэтому перед сном я практикуюсь до тех пор, пока не потрачу ману полностью. Если я смогу поднять уровень способности, ее возможности должны увеличиться. Поскольку оценка тоже вначале была бесполезна, то я думаю, что и контроль паутины станет полезным, когда достигнешь 6 уровня. Но пока это произойдет, может пройти очень много времени. Когда уровень способности повысится, я хочу попробовать разные вещи. Например, подумать о защитной одежде. Мысль, которую я отбросила раньше. Или можно использовать ее для создания паутины. Самостоятельно ищущий врага, раз с обнаружением не получилось. Вообще, я мечтаю о многом. Способность достигнута. Способность контроль паутины 1 уровень стала контроль паутины 2 уровень. Уровень поднялся, стоило мне только о нем задуматься. Вперед, назад, вперед. Так, понятно. Движение не так плохо. На самом деле, все безобразно. Уровень поднялся, и движение паутины чуть-чуть улучшилось. Хотя достичь уровня, с которого ее можно использовать в бою, не удалось, но передвижение существенно улучшилось. Возможно, я смогла бы ее использовать раньше, чем я думала. У меня все еще достаточно маны, так что я буду нарабатывать опыт, пока не вычерпаю всю. Фух, хорошо выспалась. Я продолжила заниматься до тех пор, пока моя мана почти не закончилась. При этом мой контроль паутины поднялся до 3 уровня. Я хотела продолжать до тех пор, пока мана совсем не останется, но когда маны стало очень мало, я почувствовала, что продолжать дальше опасно. Хоть я и не знаю, в чем опасность, но я остановила свои упражнения, инстинктивно понимая, что будет опасно, если маны вообще не останется. После сна моя мана полностью восстановилась. Таким образом, я могу практиковаться в контроле паутины перед сном, без всяких проблем. Нет, стоп! А может, учитывая, что я полностью восстановилась, я должна практиковаться и после того, как я проснулась? Я же обычно не использую ману. И если она восстанавливается со временем, тогда разве она не восстанавливается, когда я буду бегать или охотиться? Это выглядит довольно рационально. Если возникнут проблемы, то я могу начать практиковать это только перед сном. Никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Итак, для начала я начала практиковать контроль паутины. Когда моя мана почти достигла предела... Способность достигнута. Способность контроль паутины 3 уровень стала контроль паутины 4 уровень. Я услышала голос небес. Так-так, все идет отлично. Поскольку моя мана почти истощена, я не могу проверить, насколько улучшилось управление. Но способность достигла 4-го уровня. Так что паутина должна отлично двигаться. Конечно, в битве ее использовать еще было невозможно. Но в простеньком доме можно будет попробовать провести эксперимент по созданию защитной одежды. Я с нетерпением ожидаю ночи. Так, пришло время обеда. И в сегодняшнем меню мышь! Приятного аппетита! Это неплохо. Даже после того, как я поела, мана не увеличилась. По-видимому, мана не восстанавливается после еды. Хотя, возможно, и существуют какие-то эликсиры, восстанавливающие ману. Возможно, существует и пища, которая восстанавливает ее. Наверное, мясо монстров с высокой магической энергией смогло бы восстановить мою ману. Ладно. В любом случае, я пока не встречала монстров, которые использовали бы магию. Но все равно, после того, как я эволюционировала, я в хорошей форме. Мои способности продолжают расти, и я смогла получить новые звания. Можно сказать, что сейчас я на гребне волны. Время, в котором я буду сиять. Ничего бы не могло меня остановить. Я буду становиться все сильнее и продвигаться по лабиринту все дальше. Я уже знаю, что лабиринт огромен, и нет ничего такого, что я не смогу бы сделать, кроме как найти выход. Наконец-то мои лучшие деньки начались!